Спустя столетия. Вечный глагол. Чувственными очами, разумными, разумную видит доброту. Епифаний Кириллу. Приходилось ли тебе, дорогой читатель, стоять в пару половодья на берегу озера Неру, когда в его обширном зеркале отражаются былинные стены Ростова Великого, одного из старейших городов земли Залесской? Если нет, то ты, наверное, видел город, взрастивший Алешу Поповича, Витязя, содруга Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Зимой, когда снежной бахромой плавно затянуты ростовские палаты и терема, летом, осенью или весной, когда лиственный наряд придает столько живости седым камням, свидетелем чуть ли не всей истории нашей. По улицам и площадям Ростова прошел сонм людей, от языческих волхвов и хоробров, плававших в ладьях к стенам Царьграда, до Петра I с его энергично веселым окружением. Ты, конечно, знаешь, читатели, что ростовские звоны приезжал слушать Федор Шаляпин, что перед первым спектаклем Московского художественного театра побывал здесь с друзьями-артистами Константин Станиславский. Но почему мы едва помним, что именно здесь, на берегах Неру, в Григоровском затворе, прославленном в окружающих землях обширнейшей библиотекой, жил один из самых замечательных писателей Московской Руси Епифаний? Он не был канонизирован, что не помешало многоопытным книжникам назвать его премудрым. И в Западной Европе, и у нас Средневековье умело ценить знатоков, охотно рывшихся в книгах. Часто перед ними склонялись сильные мира сего. Преследования также возникали, где любовь, там и ненависть. Борьба вокруг его произведений началась при жизни и продолжалась после кончины. Как и каждому пишущему, ему приходилось преодолевать трудности, внутренние и внешние. Недаром над сравнительно небольшими произведениями Епифаний работал десятилетиями. Приходилось выжидать, добиваясь прояснения подходов. Страсти и события сотрясали мир. Епифаний тщательно изучал литературные источники, наводил бесконечные справки, придумывал, сочинял сравнения и эпитеты, витийственные обороты, и ему принадлежит навсегда вошедший в оборот выражение термин «плетение словес». Говорить о себе в уничижительном тоне было общим правилом. Дело здесь не только в этикете, хотя и он имел значение, но в соразмерности темы и пишущего. Простой человек дерзает говорить о людях и событиях, участие в которых было им предначертано. Современники понимали, что он один стоит тысяч и принадлежит к тем, кто двигает горы. Начитаннейший человек рубежа 14-15 столетия, он так писал о себе: «Худ разум и промысл вредоумен». Но далее Епифаний горделиво дает понять, что при всем том он, как говорится, знает, каким надлежит быть, чтобы величаться в глазах окружающих. Он подчеркивает свое сожаление, что не довелось ему в юности учиться в Афинах, где бы он мог набраться философской мудрости и риторского красноречия. Он говорит о том, что ему не довелось лично стяжать бесед ни Платоновых, ни Аристотелевых. Речь идет не только о крупнейших философах античности, но и о жанре диалогов, упоминаемых как нечто хорошо ему известное. Одновременно надо отметить, что Епифаний был современником Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Андрея Рублева, Феофана Грека, Стефана Пермского. Каждый из них по-своему оставил неизгладимый след в веках. На глубокую и всестороннюю образованность Епифания Премудрого обратил внимание еще Ключевский. Он читал хронографы, Палею, Лествицу, Патерик и другие церковные исторические источники, также сочинения Чернорисца Храбра. В житии Сергия он приводит выдержки из житий Олимпия и Симеона Столпников. Ефимия Великого, Антония, Феодора Едесского, Саввы Освященного, Феодосия и Петра Митрополита по редакции Киприана. Наконец, характер изложения обличает в Епифании обширную начитанность в литературе церковного красноречия. Нам, конечно, весьма важно знать, что читал Епифаний. Круг его познаний дает нам возможность заключить, каков был духовный облик интеллектуала Средневековья, рубежа XIV-XV веков, когда жизнь была необыкновенно богата надеждами, когда возник схваченный в красках Андреем Рублевым идеал возвышенного и прекрасного человека. Итак, что же мы знаем о жизни Епифания Премудрого? Родился в Ростове Великом или его окрестностях. С юных лет впитал окружавший его воздух победы на Куликовом поле, отсюда его жизнерадостность, активное и действенное отношение к яви, любовь и умение восхищаться эстетическими ценностями. В этом смысле он был возрожденцем, ренессансным человеком. Рано постригся в монахи и в монастыре познакомился со Стефаном Пермским, став его послушником-учеником, видимо, терпеливо записывавшим его суждения и воспоминания. Потом Епифаний перешел в соседствующий монастырь Сергия Радонежского, сподвижника Дмитрия Донского. Было у кого набраться мудрости. Красно, поле зерном, беседа умом. Знал новогреческий язык, высказываются предположения, что Епифанию удалось побывать на Святой горе Афоне, в Константинополе и Иерусалиме, что вполне возможно. Ему одно время приписывалось сочинение о хождении в Иерусалим. Упрочил Епифаний торжественно-высокопарный стиль. О происхождении его существуют изрядно затянувшиеся споры, как и о том важном вопросе, как проявление у Епифания ростовца, областника, общерусского патриотизма, олицетворяемого Москвой. Объяснение в исторических обстоятельствах личной судьбе Епифания, в его начитанности, в окружавшей его всю жизнь народной поэтической стихии. Конечно, в пору дальних поездок Епифаний обстоятельно познакомился с сербской житийной литературой, в частности, он знал знаменитое житие Стефана Немани, читал псевдо Дионисия Ареопагита, научившись у последнего использовать бытовые обозначения в символическом смысле. Увлекаясь греческой мудростью, мечтал о воспроизведении чистого света в чистых зеркалах, но Епифаний не был подражателем. Его постоянным чтением была литература киевской поры, знал он слово о законе благодати Илариона, житие Александра Невского, московскую летопись. Стоял расцвет русского узорочья, который, по наблюдению историка Буслаева, ласкает глаз всем своим целым. Я согласен с теми, кто усматривает родство между узорчатостью и плетением словес, благочестивой игрой, речевыми формами в русской агеографической литературе XV века. Но дело, конечно, не в игре. Родилось понимание, что слово – действенная сила, способствующая смысловому упорядочению бытия. Епифанию, как и его героям, с годами становилось все яснее, что будущее Руси неотрывно от Москвы, которую Дмитрий Донской стенами чудными огради. Жил какое-то время Епифаний в Москве, спасался в Твери от нашествия Едигея. Несомненно, видел Андрея Рублева, сам увлекался рисованием и перепиской рукописей. Обдумывал, сочинял и собирал слова, как драгоценные камни, обладал монастырским терпением, работал над рукописями десятилетиями, проявлял невероятное упрямство, отстаивая то, что почитал истиной. Добился всеобщего признания, хотя мало об этом заботился. Умер около 1419 года. Остальные подробности можем узнать из его творений. Житие Стефана Пермского было написано к 1397 году. Епифаний подробно рассказывает о жизни просветителя Зырян, создавшего для малого народа, жившего в пермских странах, азбуку. Житие прекрасно написано. Епифаний не скрывает своего любования словом, показывая его со всех сторон. Продумана и тщательно выстроена соразмерность частей произведения. Речь обладает внутренней музыкальностью, создающей ощущение плави, которой увлекалось все искусство. Житие света сего маловременное и скоро минующее и мимоходящее, акоречная быстрина или акотравный цвет. Читателю хочется произнести вслед за автором: «Усше трава и цвет ея отпаде». Глагол же пребывает в веках. Епифаний рассказывает о том, как в стране полуночной северной, в граде Устюге, в семье соборного клирика родился Стефан, отвращенный от игр, быстро выучившийся грамоте, отличавшийся остротой ума. Вскоре он освоил все хитрости грамматики и познал всю, находящуюся в Устюге, книжную силу. Тогда он отправился в Ростов, где стал монастырским чернецом и скоро выделился усердием, добродетелями, воздержанием. Кроме старославянского, он в совершенстве освоил греческий язык. Всех поражало его умение вести беседу. Встретив книжного мужа, он быстро становился его совопросником и собеседником. Одновременно Стефан старался усовершенствоваться в пермском, то есть зырянском языке, который он слышал еще в младенчестве в родном Устюге. Наконец, Стефан создал азбуку для сравнительно небольшого северного народа и начал переводить книги русские на пермский язык. Возникло у Стефана желание отправиться в Пермь, чтобы научить истине тамошних жителей, приносивших жертвы глухим кумирам. Епифаний подчеркивает, что Стефан, перед тем, как отправиться в далекий путь, побывал в Москве и заручился согласием на действия в далекой стороне. Епифаний понимал, что его герой отправляется в опасное хождение в связи не только с духовной, но и общегосударственной нуждой. Белокаменная неторопливо, но постоянно собирала вокруг себя ближние и дальние земли, происходило становление государства в пределах, уготованных исторической судьбой. Москва, говоря попросту, была также заинтересована в соболях, куницах, горностаях, лисицах, бобрах и медведях, водившихся в изобилии в пермских лесах, хотя для самого Стефана пушнина и прочие богатства никакой ценности, как показало дальнейшее, не представляли. Далеко не все гладко проходило у Стефана, когда пришел он в Усть-Вымь, глухое лесное поселение. Здесь он видел, что население верит в беснование, чарование и кудесы. Пришлось испытать ему, автор не жалеет определений, озлобление, роптание, хихиканье на смешке, хуление, укорение, уничижение, досажение, поношение и пакость, иногда же и с великими угрозами. Ему не просто показывали палки и дубье, но даже хотели сжечь на сухих бревнах. До этого, правда, дело не дошло, но Стефан, видя перед собой малых сих, упорно вел проповедь, и его сторону взяло несколько человек. После этого Стефан осмелел и начал сокрушать деревянных идолов. Смелые действия произвели впечатление. Сохранилось местное предание, гласившее, что когда Стефан начал рубить березу, на которой язычники развешивали ритуальные шкуры животных, из ствола брызнула кровь. Епифаний же сообщает, что с помощью новообращенных посланцу Москвы и Ростова удалось поставить красную и добрую церковку. Это дало возможность вести службу и читать для здешних людей переведенные книги. Епифанию надо было показать Стефана не просто мужественным и стойким человеком, но и подвижником, чьи действия носили выделяющийся характер. Едва ли не наивысшим сюжетным взлетом в повествовании является единоборство просветителя с лукавым волхвом, неукротимым супостатом Памом, который был великим злоратоборцем. Из одного цветка пчела извлекает мед, змея — яд. Пам говорил, обращаясь к сородичам, «Меня слушайте, а не слушайте Стефана, иже новопришедшего от Москвы. От Москвы, бо может ли что, добро быть и нам? Не оттуда ли нам тяжести быша и дани тяжкая, и насильство, и тивуни? Всего ради не слушайте его, но мене паче послушайте, добра вам хотящего». Такие речи говорил лютый сопротивник и предложил, наконец, пришельцу испытать правоту огнем и водою. Со всех сторон сбежались люди. Стефан, убежденный, что чистого и огонь не обожжет, взял за руку Пама, чтобы войти в огонь. Пам задрожал перед шумом огненным и не решился ступить на раскаленные угли, войти в костер. Тогда во льду реки вырубили две проруби. Надо было в одну спуститься, взявшись за руки, пройти под водой и подняться наверх через другое отверстие во льду. И снова Пам дрогнул, то есть по тогдашним представлениям не выдержал испытания. Пама дружно приговорили к смерти, но Стефан, проявляя великодушие, попросил заменить казнь изгнанием волхва. Достоверно рассказывается о поставлении Стефана в епископы. Автор, чтобы читатель получил представление о пространственной удаленности Перми, замечает, что Пермь так же далеко от Москвы, как и Царьград. Подробность небольшая, но в литературе стало появляться понятие расстояния. Епифаний, одобряя поведение Стефана в Москве, говорит, что он достойно ждал поставления, еще не ведая, быть ли ему епископом. Не вертелся, не чался, не наскакивал, не накупался, не насуливался посулы. Он и не думал давать дары или мзды, то есть не занимался ни подкупами, ни стяжанием. Этим самым Стефан давал понять читателям, что среди клерикалов обычай давать мзды и вертеться существовал. Независимое поведение Стефана, знавшего, что ложь распространяется быстрее истины, вызвало раздражение и зависть, ему даже дали прозвище «храп». Отвергая московские наговоры, Епифаний рассказывает, как Стефан, разоряя в Усть-Выме языческие кумиры, ничего не взял себе ради корысти, ни золота, ни серебро, ни медь, железо или олово. Не польстился он также и на дорогие меха. Рукоположение состоялось, и Стефан вернулся в пермские страны епископом. И с тех пор этот край, посылая в белокаменную меха, стал частью московского государства. Сильную сторону произведения составляют авторские отступления. В них, не скованных законами агеографического жанра, Епифаний дает волю многоцветному плетению словес. Но он не поступается содержательностью. Строго говоря, в жизни Стефана трудно усмотреть проявление чудесного. Автор возмещает отсутствующую и реальную часть пышными сопоставлениями. Епифаний рассказывает, как многие годы многие эллинские философы составляли и уставили бесчетными трудами греческую грамоту. Затем следует нагнетание, подчеркивание того, что удалось совершить Стефану. Пермскую грамоту един чернец сложил, един составил, един сочинил, един калагер, един мних, един инок Стефан глаголю, преснопомнимый епископ, един в едино время, а не по многие времена и лета. Яко же и они, но един инок, единый и уединяясь, един уединенный, един у единого помощи прося, един единого на помощь призывая, един единому моляся, един инок к единому помоляся, и азбуку сложил, и грамоту сотворил, и книги перевел в малых летах. Нам такое нагнетание кажется неоправданным излишеством, но попробуйте прочитать этот период вслух и поймете, какую убедительность приобретают слова. Един в истолковании Епифания, мир в его целостности. Богатство приемов, прямых обращений, вопросов, восклицаний, сравнений, уподоблений и особенно неистощимость эпитетов продемонстрировал Епифаний в плачах по поводу смерти Стефана. Епифаний подчеркивает, что Пермь, узнав о смерти Стефана, называла его добрым господином и учителем, добрым пастухом и правителем, учистником душам, печальником телам, промышленником, заступником, и ходатаем, и прочее. Жители, жалостно сетовавшие, видели себя сирыми, стадом заблудившимся, скитающимся по горам, ожидающим быть горопленёнными и волкохищенными, заблудившимися овцами и прочее. Потом опять возникает образ умершего, который был не просто епископ, а законодавец и законоположник, посетитель, правитель и поделитель, пастырь, наставник, сказатель, отец. Как и в других лучших произведениях древнерусской литературы, проза и стихи в творении Епифания живут в нерасчлененном единстве. Дело не только в ритмическом и лексическом наполнении. В произведении нет превосходства содержательной формы над собственно содержанием. Писатель умело находит исторические сопоставления, возвеличивающие героя. Он обратился к слову о законе и благодати Илариона, используя по средневековому обычаю старые словеса для новых целей. Хвалит же римская земля Петра и Павла, антиохская Луку, русская земля великого князя Владимира. Москва блажит и чтит митрополита Петра как нового чудотворца. Ростовская — своего епископа Леонтия. Как же Перми не чтить Стефана? Ведь через него Пермь свет просвещения познала. Он выкорчевал идолослужение, он перепахал плугом и носил семена словес книжных. Метафора, развертывающаяся постепенно, возрастают колосья добродетели, их жнут пермские сыновья, вяжут снопы, сушат на сушилах, молотят цепами, собирают в житницу, едят пищу нескудную, их сердца будут жить из века в век. Епифании следует здесь Кириллу Туровскому, любившему сравнения, взятые из наблюдения над окружающей природой. Эпилог «Плач и похвала» инока писателя. Автор сетует, что ему не удалось быть у гроба Стефана, которого он хорошо знал, некогда спорил с ним. О чем? О событиях, слове, стихе и строке. Теперь он об этом сожалеет. Себя Епифаний чувствует учеником и последователем чудного дидаскала, следующим советом учителя, слово плетущим и слово плодящим. Риторическая словесная игра, связанная с влиянием южнославянской книжности, нашла в Епифании своеобразного последователя, сумевшего использовать богатство книжной эпитетики в сочетании с разговорной речью, услышанной художником. Нельзя не согласиться с Орловым, отметившим, что Епифаний был настоящим литератором, ценившим словесное искусство и проявившим в своих произведениях своеобразие и талант. Действительно, житие Стефана Пермского необычайно ново и в жанровом отношении. Перед нами одновременно проповедь и панегирик, почти переходящий в гимн. Ключевский подсчитал, что для характеристики одного героя Епифаний употреблял до 20-25 эпитетов. В научной литературе бытует мнение, что в конце XIV века, 1393-1394 годы, Епифаний написал слово о житии, рассказывающее о Дмитрии Донском. Первый этот вопрос поставила, хотя и в очень осторожной форме, ученая Адрианова Перец. ее активно поддержал, приведя подробные исторические и стилистические доводы, звучащие убедительно, такой знаток, как Соловьев, а также Водовозов, высказавший предположение, что к жизнеописанию Дмитрия Донского Епифаний обратился по совету поручению Сергия Радонежского, с которым писатель был особенно близок в 90-х годах. Довод против состоит в том, что Епифаний подписывал произведение, а слово о житии безымянно. Едва ли возражение может быть признано основательным, тем более что исследователями Епифания доказано, что обозначение автора чаще принадлежало писцам. Принадлежность перу Епифания подтверждает высокий художественный уровень слова о житии. Мало ли какие обстоятельства могли сделать нежелательным авторское обозначение. Когда шла рать Тохтамыша, это было в 1382 году, митрополит Киприан исчез из Москвы. Поступок не мог быть одобрен современниками. За это Дмитрий Донской потом и не пускал Киприана в Белокаменную. Едва ли Киприан после смерти победителя на Куликовом поле мог быть доволен появлением произведения, посвященного Дмитрию Донскому. Епифаний в совершенстве владел словом. Трогательно причитает на страницах слова о житии вдова Дмитрия Евдокия. «Солнце мое, рано заходиши, месяц мой красный, звезда восточная, почто к западу грядеши». Мелодия и исповедальный лиризм полностью присущи Епифанию Премудрому. Четверть века посвятил Епифаний Премудрый работе над биографией Сергия Радонежского. Войдя в самую гущу споров и вопросов, которые стояли перед Русью на рубеже 14-15 столетий, битва на Куликовом поле была главным событием минувшей эпохи, имевшим неисчислимые внутренние и международные последствия. Москва из княжества становилась государством, готовым не только восстановить славу Киева и могущество всей домонгольской Руси, но и наверстать упущенное в собственном духовном развитии. Начиналось восьмое тысячелетие по тогдашнему летоисчислению. Епифаний по сыновьи любил старую ростовскую землю, но, обладая незаурядным государственным умом, будучи острым провидцем, он посвятил себя исключительно московским интересам, понимая, что без Белокаменной нет будущего для Руси. Надо было обладать незаурядной гражданской смелостью, чтобы взяться за воссоздание по личным воспоминаниям жизни Сергия Радонежского, решительно одобрившего выступление в поход Дмитрия Донского, взявшего таким образом на себя ответственность за исход битвы. Жития мог удостоиться только святой, а вопрос о канонизации Сергия в условиях удельных страстей был непростым. Деяния Сергия протекали у всех на глазах, каждый шаг его был известен. Речь шла об открытом и последовательном стороннике Москвы, не скрывавшем своей направленности. Епифаний понимал силу и действенность слова, умел ждать и выжидать. 25 лет трудился писатель над житием, которое с нашей точки зрения совсем невелико. Поспешность вообще не была свойственна Средневековью. Писателю не удалось полностью закончить труд. Он умер в Троице, проведя здесь более 30 лет, около 1420 года. Житие было потом дополнено и отредактировано Пахомием Сербином, выходцем из Афона, которого у нас чаще называли логофетом, то есть ведающим понятиями или словоположником. Они принадлежали к одной литературной школе, но у Пахомия отсутствовало утонченное чувство слова, присущее Епифанию. Мы не знаем, какую работу производил над рукописью Епифания афонский монах. Правка Епифанию нужна была не больше, чем мертвому кадила. Предполагают, что Пахомий дописал главу, посвященную Андроникову монастырю, где говорится о построении каменной церкви и о росписи ее Андреем Рублевым. Житие Сергия написано сдержаннее, нежели предыдущие сочинения. В многочисленных эпизодах куда меньше лирических излияний. Большее место отведено повествованию о чудесах, которые старательно вписываются в бытовую обстановку. В миру героя звали Варфоломеем, и был он сыном знатной и богатой ростовской фамилии. Епифаний, что называется, берет быка за рога и, приступая к повествованию, сразу рассказывает об удивительном событии, предшествовавшем рождению младенца. Его мать пришла однажды прослушать литургию. Читалось Евангелие, пелось Херувимское, священник возглашал, и в это время в утробе матери внезапно младенец гласом «нача велами верещати». Тогда женщина чуть не упала от страха. Конечно, Епифаний, любивших подробности и основательность, пользовался в данном случае семейным или городским преданием. Дальнейшее также было удивительно. В семилетнем возрасте отрок начал учиться, но плохо давалась ему грамота. Были упреки родителей, насмешки сверстников. Однажды послали его искать коней, долго не возвращавшихся с поля. Повстречал он старца, молившегося под дубом. Рассказал Варфоломей о своем горе. Незнакомец участливо выслушал, помолился. Достал из сумы мал кус белого хлеба пшенично. Попросил отведать. И бысть сладость во усте его, ак и мед сладии. Посоветовал встреченный не скорбить о грамоте, ибо будет Варфоломей знать ее зело добре, лучше братьев и сверстников, и поучил отрока пользе душевной. В Ростове Великом жизнь скудела, часто приезжали ордынские послы, требуя тяжкие дани и выходы, случались и глады хлебные. Меж тем достался город на берегах озера Нера и все ростовское княжество Москве, великому князю Ивану Даниловичу. Как истый ростовец, Епифаний не мог не воскликнуть: «Увы, увы! Власть, княжение, имение, честь и слава перешли к Москве. После же того, как прибыл в Ростов московский воевода, бысть страх велик на всех слышащих и видящих». После этого родители, покинув приречную ростовскую весть, то есть деревню, переселились в Радонеж, где можно было чувствовать себя вольготнее. Впрочем, из Ростова тогда разбежались многие. После кончины родителей молодой человек, отказавшись от своей доли наследства, решил стать отшельником. И появился пустынно-житель Сергий. Перед нами художественно-достоверное повествование, сочетающее в себе еще свежую память о событиях с притчевым сказанием. Епифаний, собственно, не говорит о политических взглядах Сергия, но все приводимые им свидетельства были понятны читателю той поры. Именно Сергий ратовал за московские интересы в тяжбе с Суздалем за Владимирскую землю. Он вдохновлял Дмитрия на борьбу с ордынцами, сумел замирить тяжкую вражду с Олегом Рязанским. Об этих событиях не говорится в лоб. В центре повествования Сергий, живущий в лесу. Он заводит дружбу со зверем, рекомые Аркуда, ей же сказывается медведь. Итак, два обозначения. Рекомые Аркуда и сказывается медведь. Почему зверь назван двумя именами? Подмосковье, да еще дальнее, кишмя кишело лесными обитателями. Каких только обозначений не давали Михаилу Ивановичу Топтыгину. Косматый, ломыга, мохнатый, лесной черт, всем пригнедыш, пестун и другие. Едва не до наших дней дошло языческое заклинание. Пошел на тахтухту, взял с собой тафтафту, нашел я на храп тахту. Кабы да не тафтафту, съела бы меня храп тахту. Табуистические названия медведя, хозяин леса, дед, старик, дядя, отчим и так далее. Защитник от медведя Егорий, едущий из-за гор и лесов с копьем. В агеографии медведь — символ укрощенной плоти. В античной мифологии распространено было греческое предание о нимфе Калисто, превращенной Зевсом в созвездие Большой и Малой Медведицы. Звезды Малой Медведицы составляют фигуру, ковш с ручкой. По ее крайним звездам находят полярную звезду. Аркуда одного происхождения с греческим словом «Арктика», то есть «северная». Епифаний ни одного слова не употреблял в Туне. Сергий подкармливает Косолапова и ежедневно относит кусок хлеба на пень или колоду. Когда медведь не находил обычного угощения, он долго не отходил, ожидая корма. Как острое социальное уподобление злой заимодавец ждет долги свои. Сергий иногда сам предпочитал остаться алчущим, чем оскорбить медведя и отпустить его неевши. Можно не сомневаться, что оно так и было, но Епифаний, добродушно рассказывая о дружбе отшельника с четвероногим, невольно переходит на сказово-притчевый лад. Ведь Мишка издавна был любимым героем народных сказок, прибауток, бывальщин. Недаром и ныне мастера-игрушечники в местах, где жил Сергий, в подмосковном селе Богородицком, постоянно вырезают сказки сцены из дерева. Косолапому отводится в них главная роль. Словесное искусство Епифания поразительным образом перекликается с устным народным творчеством, с ремеслами, с деревянным народным зодчеством. Утонченную резьбу наличников можно рассматривать как своего рода перевод, переложение на язык другого искусства, плетение словес. Далеко не все в повествовании носило сказочно-умилительный характер. После двухлетнего одиночества Сергия, прослышав об его сурово-простой жизни, среди древес окружили единомышленники. Епифаний, обладая государственным мышлением, подчеркнул, что обитель была создана не самочинно, а с разрешения константинопольского патриарха. Одновременно писатель дает понять, что происходило заселение всего края. На глазах у читателя разыгрывается семейная драма. Старший брат Сергия, Стефан, умевший целиться лучше, чем попадать, придя в монастырь, стал добиваться первенства. За чужой спиной бремя легко. Сергий предпочел не спорить с братом и ушел в лесную глушь на пустынные берега реки Киржач. Молчание он предпочитал словам. Только после того, как оставленные попросили его вернуться, Сергий появился на насиженном месте. Наивысшего подъема достигает сюжетное повествование тогда, когда ордынский царь Мамай, воздвиже силу велику на русскую землю. Сергий укрепил волю колеблющегося Дмитрия, сказав ему: «Победиши и здрав в свое отечество, с великими похвалами возвратишися». С гордостью замечает Епифаний, оценивая Куликовскую битву: «И здесь сбыться пророческое слово: един гоняши тысячу, а два тму». Мы словно слышим отголосок давнего московского ликования. И, разумеется, Дмитрий, став донским, незамедлительно пришел благодарить Сергия. Создание в 1418 году биографии Сергия Радонежского было крупным событием в московской литературной жизни, а Москва все более ощущала, что она всем русским землям голова. Епифаний Премудрый явился новатором и признанным главой нового направления, основной приметой которого явился стиль, воедино сплавивший книжное витийство и разговорно-простонародную речь. Достижением Епифания было объединение в повествовании яви и предания, достоверного вымысла с тем, что на самом деле увиделось и запомнилось. Его героем был незаурядный человек, характер которого вырабатывался в борьбе с трудностями, в настойчивом преодолении их, какой бы запутанный оттенок они ни принимали, от семейных неурядиц до государственной неизбежности. Епифаний, обдумывая житейские и сердцеведческие уроки, преподнесенные главным действующим лицом, помнил постоянно о том, что тот, совершив, например, ночной обход, не с яростью обличал и наказывал тех, кто провинился, а издалека, душевно рассказывая запоминающиеся притчи, наводя на здравые мысли исподволь. В похвалах, которые расточает Епифаний, вырисовывается возвышенный взгляд на идеального героя, кроются выношенные многими годами соображения, каким надлежит быть. «Добродетель мя всякими украшен, тихой, кроткой нрав имея, и смиренные, и добронравные, приветливые, и благоуветливые, утешительный, сладкогласный и благоподатливый». Далее он характеризуется как милостивый и добросердный, смиренно мудрый и целомудренный, благоговейный и нищелюбивый, страннолюбивый и миролюбивый. Художественное открытие Епифания – эпитет, создающий образ. Писатель разорвал цепь постоянных определений, поняв, что перед ним язык, который спустя много веков будет охарактеризован как великий, могучий, правдивый и свободный. Проза Епифания при чтении вслух обнаруживает мелодическую природу. «Стяже себе паче всех смирение безмерное и любовь нелицемерную, равно ко всем человекам, и все вкупе равно любляяше и равно чтяше. Не избира, не судя, не зря на лица человеком, и ни на кого же взносяся, не осужая, не клевеща, ни гневом, ни яростью, ни жестокостью, ни лютостью, ниже злобы дрда на кого». Хвалебные вирши в XVII веке писались с меньшим чувством. Нам в повествовании Епифания представляются второстепенными лирические отступления, сообщающие подробности о том, как лесное царство окружало подвижника, как он, пустынно жительствуя, подкармливал медведя, вырезал незатейливые игрушки для детей и прочее. А ведь именно живые карандашные наброски несут наибольшую смысловую и притчевую нагрузку, придавая рассказу символический смысл. Изгнание человека из благоуханных древесных кущ означало противопоставление лежавшему перед глазами миру, в котором царило зло и раздоры, и в поте лица было надо добывать хлеб. Возврат в лесную пустыню, любовь к зверью, братьям меньшим, попытка обретения гармонии, утраченной в действительности. Люди жестоко страдали от междоусобиц и набегов. Зло казалось всесильным и неискоренимым. Куликово поле внушило надежды на обретение давно утраченного. Современники начинали думать, что солнце пробьется сквозь тучи, что жизнь не разбойничий вертеп. Епифании волновали те же раздумья, что и Андрея Рублева. Один герой был их общим идеалом. Автор «Троицы» в красках воспроизводил мечту о бесконечно совершенном человеке. Слава московского Кремля и для писателя, и для живописца была символом общенародных интересов. Епифаний Премудрый многолетним трудом закреплял и упрочивал ее в исторической памяти Руси. Мастер биографического жанра не боялся и социальной притчевой остроты, понимая ее, разумеется, по-своему. Рассказывается, например, бытовой случай. Богатый отнял у бедняка вепре свинью, заколол, не дав малоимущему никакой мзды. Пошел обиженный сосед с горем к Сергию. Последний попытался увещевать обидчика, нарисовав выразительную картину: пустеют дома обиженных, нищают их семьи, пояснив, что за грабеж ждет насильников. Лихоимец на словах раскаялся, но, вернувшись домой, опять забыл уплатить соседу. Горько потом пожалел об этом. Стояла зима, разделанная туша висела в подклете, взглянул на нее алчущий чужого добра и увидел, что вся она, как нарочно, кишмя кишит червями. Быстро обманщик отнес плату бедному соседу, а на глаза людям он даже устыдился показываться, поняв, что понес наказание заслуженное. Как многое в этом эпизоде напоминает рассказы поучения Льва Николаевича Толстого из народной жизни. Подобно изографам, любившим изображать горки, воду, землю, зелень, небо, Епифаний не был равнодушен к природе. Он рисовал героя в лесных чащах, окруженном стаей волков, а то и медведей. Лесной и озерный край между Ростовом и Москвой еще только обживался. Епифаний писал то, что видел, а не только из подражания балканским образцам, как думалось позднее историкам, хотя и не обходил существовавший литературный опыт. Единственным в нашей средневековой литературе произведением можно назвать послание Епифания Премудрого другу своему Кириллу о Феофане Греке, написанное в 1414 году. Кирилл был тверским епископом, давшим убежище Епифанию, когда хан Едигей разорял московскую землю. Есть, кстати говоря, предположение, что Епифаний написал введение к тверской летописи. В Тверь и направил послание свое Епифаний, познакомившийся и подружившийся с выдающимся художником Феофаном Греком. Письмо было написано под влиянием чувств, переполнявших Епифания, когда он познакомился с великим живописцем, происходившим из оскудевшей Византии. В Москве, как широко известно, Феофан Грек расписывал иконостас Благовещенского собора в Кремле вместе с Андреем Рублевым. Епифаний при всей своей риторичности любил естественность. Недаром Тургенев говорил: «Умей хотеть, и будешь свободным». К другу он обращался так, словно продолжал разговор-беседу, сообщая о том, что именно теперь его интересует. Он рассказывал историю рисунка в книге, связанную с его Епифанием, пребыванием в Москве, где он и познакомился с прославленным мудрецом Феофаном Греком, книжным изографом и отменным живописцем, расписавшим собственной рукой более 40 сооружений в Константинополе, в Халкидоне, Галате, Кафе, а также в Великом Новгороде и в Нижнем. В Москве же Феофан расписал 3 церкви, в их числе Дворцовую, Благовещенскую. Никто не видел, чтобы Феофан, когда писал или рисовал, смотрел на образцы. Он руками писал изображение, сам же, на ногах в движении, беседуя с приходящими, обдумывал высокое и мудрое, очами разумными рассматривая разумную доброту. Мы узнаем подробность о самом Епифании, который сообщает, что Феофан Грек любил его. «К моей худости любовь имеешь». Он, Епифаний, возымел большую смелость, часто ходил к Феофану, любил с ним разговаривать. Нельзя, конечно, не пожалеть, что беседы до нас не дошли. Но будем довольны тем, что Епифаний донес до нас воспоминания давно отшумевших встреч и разговоров. Великий мастер слова разговаривал с великим живописцем. Было им о чем потолковать, тем более что Феофан, издавна работая на Руси, не мог не освоить и русскую речь, а Епифаний владел греческим в совершенстве. Отсюда восторженное умозаключение Епифания. Сколько бы кто ни беседовал с Феофаном, не мог не подивиться его разуму, притчам, его искусному изложению. Обратим внимание, что притча была в разговорном обиходе. Однажды Епифаний, осмелев, попросил Феофана написать изображение Софийской церкви в Царьграде. О ней в Белокаменной ходили разговоры, что она по достоинству и размерам напоминает московский Кремль. В ней, говорят, столько спусков, подъемов, столпов и переходов, можно даже заблудиться, если ходить без проводника. Попросил писатель-живописца также написать статую императора Юстиниана, стоявшую в ту пору у входа в Константинопольскую Софию и исчезнувшую позднее. Феофан сказал, что за выполнение столь сложной задачи он не возьмется, но напишет от множества малость. Он смело взял кисть и быстро набросал изображение храма. Этот лист потом перерисовывали многие московские иконописцы. Да и сам Епифаний решился, как изограф, написать храм Софии в четырех видах, поместив эти изображения в рукописи. Эту книгу показывал некогда писатель и художник другу Кириллу, приютившему его Епифания в пору бедствий в Твери. Епифаний прожил жизнь напряженную, исполненную трудов, добившись признания современников, вписав незабываемые страницы в словесность Московской Руси, становившейся общерусской литературой. Дмитрий Сергеевич Лихачев, время, когда жил писатель, назвал эпохой Епифания и Рублева, очень высокая оценка. Прозвание «Премудрый» говорит само за себя. Епифанию подражали, ему следовали, учились. Его бесценный словесный опыт умело использовал, особенно в сказках Лесков. Позднее, в 20-м столетии, Алексей Ремезов, один из основателей современной орнаментальной прозы, воспроизводивший словесной вязью причудливые сны.